Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Церковь совершает праздник убиения большего из рожденных женами. Такое странное и страшное соединение слов, но в этом заключается вся жизнь, все христианство, вся наша надежда. С одной стороны, зло обнажается очень глубоко. Скоро оно обнажится в предельной степени у креста Христова. И мы видим, что следование за Господом должно быть всецелым, не так, как у Ирода это было, который в сладость слушал Иоанна, который поучался от него и много исполнял из того, что тот говорил ему, но все-таки мешал ему жить Иоанн так, как ему хотелось. И он думал, что, устранив его, он сможет жить уже свободно, ничто не будет тревожить его более. Но это длилось, пока он снова, как слышали мы сегодня в Евангелии, не услышал проповедь Христову и его учеников. То же самое чистое учение, еще более чистое, еще более глубокое, раскрывающее его грех. И Ирод исполнен страха. Совесть виноватая страшится всего. Весь мир, все люди вокруг враги для нее, и внутри полное смятение. Как говорил Премудрый, никто не гонит этого человека, а он бежит, как бы преследуемый. Он убоялся Господа, он верует в Бога, но нельзя применить к нему слова, которые говорят о вере и покаянии. К нему применимы слова, которые мы относим к бесам. Они веруют и трепещут. Они веруют и не каются. Вот что происходит с этим человеком. Нет у него подлинного покаяния. С печалью совершает он свой грех, сознает, что это грех, и продолжает грешить. Потому что душа его не достигает подлинной глубины жизни и смерти, того, что есть человек и то, что есть Бог. Не видит того пути, которым должен пройти каждый человек. Он боится Иоанна, но на самом деле он больше боится народа. Не суда Божия он боится, а ему страшно за собственную безопасность, за свою власть. И там, где страх избежать смерти, казни земной, отсутствие страха вечного наказания. Мы видим, как безумная дочь Иродиады приносит главу Иоанна Предтечи, как трофей победы дьявола. Вот что происходит в сегодняшнем событии. Но Церковь празднует победу. И сам Ирод косвенно свидетельствует о победе Божьей. Он говорит, кто это, услышав о Христе? Это, наверное, Иоанн воскрес из мертвых. Мы знаем из Евангелия, что Иоанн Предтеча не сотворил ни одного чуда во время своей жизни. А сейчас, воскреснув из мертвых, как полагает Ирод, он облекается в новую силу, в новое уже божественное могущество и совершает больше. И он прав, только он до конца не сознает, что это означает. Он прав. И Церковь свидетельствует, что Слово Божие, проповедь о жизни и смерти, о человеке и о Боге, об истине, невозможно уничтожить. Проповедника истины можно связать, заключить в темницу, убить. Но Слово Божие не вяжется, как говорит апостол Павел. И святой Иоанн Златоуст, утешая своих чад, когда его отправляют в ссылку на смерть по существу, говорит, не мною началась проповедь в церкви, и не мною она кончится. Потому что всегда жив Бог, и всегда Он действует так, чтобы привести к победе ищущих оправдания, осмысления жизни. По-другому не может быть никогда, какие бы страшные события ни посещали нас. Смерть предтечи можно сравнить со множеством других смертей, людей, принявших невинные страдания, голову свою положивших за исповедание правды и истины. Те события, которые переживают сегодня все у нас в России и во всем мире, жестокая кровь леденящая, преступление в Беслане стоит в одном ряду с убийством большего из рожденных женами. Когда убивают человека невинно, или просто даже когда смерть приходит к детям, это горе, это великое горе. Убиение детей в Беслане можно сравнить с тем, что произошло некогда в Вифлееме, когда плачет Рахиль о чадях своих и ничем не может утешиться. Невозможно ничем утешить людей живых, которые понимают, что такое жизнь человеческая, что такое другой человек. Невозможно не плакать. И плач – это не есть отсутствие мужества, не есть признак слабости. Это есть признак того, что мы люди, что мы еще люди. Это есть признак мужества, и это есть признак любви. То, что мы способны быть живыми и воспринимать жизнь там, где она неистребима никогда и ничем. Но своими человеческими силами никто не может перенести утрату дорогого человека. На самом деле, всегда можно только удивляться, почему не сходит с ума тот, кто теряет близкого человека. Если он глубоко мыслит и переживает, то именно это должно было бы происходить. И никто, ни один человек не может пережить смерть другого человека без помощи Божий, не опираясь на Господа. И Господь не зря сказал, я не оставлю вас. Он никогда не оставляет нас. В горе Он к нам приближается. И Он никогда не бывает к нам так близок, как в смерти. Усекновение славной предтечи, смотрение бысть некое, божественное. Оно возвещает о той глубине смерти, который откроет Христос на Своем кресте, и все смерти всех людей включит в Свою смерть. Мы можем сказать, что сегодня предтеча первый припадает главою Своей ко Христу Спасителя, полагая жизнь Свою за Христа, за Святую Троицу, которая первому Ему в роде человеческом открылась, и за каждого человека, который может обрести достоинство только тогда, когда хранит заповедь Божию, и только тогда может соединяться с Богом. Христос один смертью Своей совершает это соединение, и предтеча кладет свою главу в свидетельство того, что это истина. Всякий раз, когда нам открывается крест Христов, мы узнаем самую великую радость в этом, как будто бы для внешнего взгляда, самом великом поражении. И эта самая великая радость дается нам для самого великого служения. Христос пришел в мир не для того, чтобы сделать нашу жизнь легкой, не для того, чтобы избавить нас от страданий, от скорбей, и чтобы не было в этом мире смерти. Он пришел, чтобы сделать нас великими людьми, большими из рожденных женами, Божьими людьми, теми, кому вся слава Божия принадлежит, потому что они причастны к кресту Христову. Если бы не было скорбей, никто бы не спасался, ни один человек. Если бы не было смерти, все бы погибли. И поэтому только в этом свете мы видим все, что происходит в мире. И это последнее жестокое, страшное событие, открывающее причастность уже победе Божией, Его пасхальной победе. Христос говорит: «Аз есть путь». И мы должны идти этим путем, единственным путем для каждого человека, любящего жизнь. Не только внешне, все соблюдая, как Ирод, но и внутренне быть едиными с Господом, зная, что нет никакого различия между заповедями Божьими и жизнью Господа нашего, о чем свидетельствует сегодня предтеча и все от века принявшие страдания за Господа, все от века невинно убиенные. Аминь.